Глава 37. На Стейт-стрит мы взяли такси и двинулись против потока машин утреннего часа пик в направлении Дорчестера. «Вы давно работаете на Тревора?» — спросил я. «С 70-го года». «Больше, чем четверть века», — подсчитал я. Он кивнул, и прошлой ночью... Вы все это кинули псу под хвост ради того, чтобы прикоснуться к телу его дочери? Рука его поползла вниз, он теребил складку брюк, пока отворот их не лег на начищенный до блеска ботинок, так, как надо. «Тревор Стоун», — сказал он и откашлялся, — «это чудовище. Люди для него — это вещи. Ему на потребу хуже, чем вещи». Он их покупает, продает, торгует ими. А потом, когда они больше не нужны, он выбрасывает их в мусорный бак. Дочь его, признаюсь, я долго считал полной его противоположностью. В первый раз, когда мы с ней занялись любовью... Когда это было? Он поправил галстук 7 лет назад. Когда ей было 16... Он глядел на разделенные сеткой полосы движения на автостраде. Я решил тогда, что она ангел небесный. Безупречно красивая, добрая, участливая. Словом, как раз те качества, которых не хватало отцу. Но с течением времени я понял, что все это игра. Что она просто хороший лицедей, лучше, чем ее отец. А по существу ничем от него не отличается. Но, будучи пожилым, давно утратившим наивность человеком, я пересмотрел свой взгляд на ситуацию и, насколько это было возможно, использовал ее в своих интересах. Дезира использует меня, я же ее, и оба мы молим Господа о скорейшей кончине Тревора Стоуна. Он улыбнулся. Может быть, она и не лучше своего отца, зато красивее и в постели с ней куда забавнее. Нельсон Феррара взглянул на меня мутным взглядом и почесался через ткань халата. В открытую дверь на меня пахнуло застарелыми запахами пота и плохой еды, пропитавшими его квартиру. «Так ты хочешь, чтобы я присмотрел за этим парнем?» Дэниел Гриффин выглядел жутко испуганным. Сам Нельсон еще не успел его напугать, хотя и должен был бы. Напугала его квартира Нельсона. «Ага, до полуночи 300 баксов». Он протянул руку, и я вложил в нее банкноты. Он отступил от двери со словами «Заходи, старичок». Я оттолкнул Дэниела Гриффина через порог, и тот неверными шагами направился в гостиную. «Прикрутишь его наручниками к чему-нибудь там при необходимости, Нельсон. А бить не надо, совсем не надо, ни капельки». Нельсон зевнул. «За 300 я ему и завтрак сделаю. Жаль, повар я никудышный». «Это возмутительно!» — воскликнул Гриффин. «А в полночь пусть отправляется на все 4 стороны», — сказал я Нельсону. «Ну, бывай». Нельсон повернулся и захлопнул дверь. Идя по коридору, я сквозь тонкие стены его жилища расслышал слова. «Здесь ведь у нас разговор короткий, дружок. Тронешь дистанционный пульт? И я тебе руку ржавой пилой оттяпаю». Обратно в центр я поехал на метро. Из гаража на Кембридж-стрит, место ее постоянной дислокации, мне надо было забрать мою машину Porsche 1963 года. Отреставрированную тем же образом, что и Falcon J. Потихоньку, деталь за деталью, и так в течение многих лет, пока машина не приобрела пристойный вид. Через какое-то время я понял, что меня занимает не столько результат, сколько сам процесс реставрации. Как сказал однажды мой отец, указывая на здание, в строительстве которого он принимал участие еще до того, как стал пожарным. На все это здание целиком я плевать хотел. Но вот видишь этот кирпичик, Патрик? А вот здесь их целый ряд на 3-м этаже. Видишь, это я их клал. Я их первый в руки брал. И они меня переживут. Так и случилось. Труд и его результат всегда переживают того, кто трудился. Это тебе подтвердит любая тень древнеегипетского раба. И, вероятно, думал я, опуская крышу своей машины, именно с этим Тревор и не может смириться. Потому что, насколько я разбираюсь в его делах, а разбираюсь я в них очень слабо, ведь они так многочисленны и разнообразны, шансы его получить бессмертие весьма невелики. Не похоже, чтобы он был строителем. Он был покупателем, продавцом, пользователем, на кофейные зерна в Эль-Сальвадоре и доходы, ими приносимые, теряют вещественность, едва этот кофе выпивается, а деньги тратятся. Какие кирпичи хранят тепло твоих пальцев, Тревор? Какие возлюбленные хранят в памяти твои черты, вспоминая тебя с радостью и нежностью? Где твой след на этой планете? И кто скорбит о твоем уходе? Никто. Я держал на бардачке сотовый и позвонил по нему Энджи на сотовый в Краун Виктория, но она не ответила. Припарковавшись возле дома и включив сигнализацию, я поднялся наверх и стал ждать. В последующие 2 часа я десятки раз набирал ее номер. Даже проверял свой телефон, дабы удостовериться, что кнопка звонка нажата. И она была нажата. «Возможно, у нее села батарейка», — уговаривал я себя. Но тогда она воспользовалась бы адаптером, подключив его к зажигалке. Да, но если ее нет в машине, тогда бы она позвонила мне сюда. Но, может быть, ей некогда, или рядом нет телефона. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, я немного посмотрел фокусы. Но даже Харпо, охотящийся на женщин на океанском лайнере, не даже ожидание 4 братьев Маркс, разыгрывающих из себя Мориса Шевалье, чтобы сойти на берег с украденным паспортом певца, не помогли мне сосредоточиться на картине. Я выключил телевизор и видео и опять набрал номер сотового. Не отвечает. И так продолжалось весь день. Не отвечает. Полная тишина, лишь звонки на другом конце, которым вторит звон в моих ушах. А потом молчание. Громкое, издевательское молчание.